ставки и конфискации имущества за покушение на шпионаж. Виновным он себя так и не признал. Все мы очень привязались к Махуну, помогали учить русский, расспрашивали про Китай. Вся тюрьма знала его, и даже уголовники, проходя на прогулку мимо наших дверей, заглядывали в глазок. «Ну, где там ваш китаец?» Учился Махун упорно, от подъема до отбоя, и через полгода говорил по-русски вполне прилично. Только вот никак не мог привыкнуть к нашим согласным. Не получались у него «Б», «Г», «Д», и вместо «работа» говорил он всегда «на работа». Без предлога он это слово и представить себе не мог. Так его жизнь приучила. Вместе с нами держал он и голодовки, и сидел на пониженном питании. На Новый год мы с ним сделали елку из зеленых обложек ученических тетрадей, иголкой вырезали хвойные лапки. А он еще сделал китайский фонарик. Сплел каркас из веника и оклеил бумагой. Только в Китае этот фонарик, оказывается, не называют китайским. Махун рассказывал, что жители каждой китайской провинции отличаются какой-нибудь чертой характера. В одной провинции все драчуны, забияки, хунхузы, в другой — коммерсанты, в третьей — уж такие подлецы, что никто с ними дела не имеет. А твоя провинция — «Чем она знаменита?» — спрашивали его. Долго он хитрил, уклонялся от ответа, стеснялся, потом все-таки признался упрямством. Не знали, видимо, в КГБ таких тонкостей, а то бы не стали связываться. Этим-то, наверное, и был он нам близок, ведь мы все немножечко из провинции Аньхуй. Самый наш лучший специалист по жалобам, Михаил Янович Макаренко, написал ему жалобу на приговор, и Махун с утра до ночи переписывал ее, вместо упражнений по русскому языку. Больше полугода рассылал во все концы, во все инстанции. Одновременно мы грозили КГБистам придать дело Махуна гласности, если приговор не отменят. Наконец что-то лопнуло, Махуна увезли на переследование. Китайцы-свидетели признались, что давали показания под давлением КГБ, но освободили его только еще через год, 9 августа 76-го. Посадить-то легко, освободить трудно. Да мало ли «случайных» в кавычках дел встречал я за эти годы. В сущности, любое дело случайно — игра случая. Не случайными были только полицаи и военные преступники, сотрудничавшие с нацистами. Они были запланированными. Отдел борьбы с военными преступниками когда-то после войны был чуть ли не основным в КГБ. Полстраны тогда числилось в военных преступниках. Все, кто побывал в плену, в оккупации, иногда целые народы. Но прошло уже 30 лет. Сгинули по лагерям почти все, кто видел вблизи живого немецкого солдата, и оказался отдел на грани гибели, в любой момент его могли закрыть за ненадобностью. Тут-то и оказались полицаи на вес золота. Сажать их не торопились, а просто брали на учет, пусть живут и пасутся до поры до времени. Изредка вызовут одного-другого в КГБ, побеседуют и отпустят. Не подошла еще очередь. Показательные процессы военных преступников устраивают регулярно, примерно раз в год. Много пишут в газетах, смакуют подробности, а потом приговаривают одного-двух к смертной казни, остальных к 15 годам. Каждый раз, конечно, делают вид, что только сейчас ценой невероятных усилий их поймали. Такая метода устраивает и партийные власти. Нужны ведь эти процессы для военно-патриотической пропаганды. Сами военные преступники безропотно ждут своей очереди, трудятся, перевыполняют планы, участвуют в социалистических соревнованиях. В сущности, это самые обыкновенные советские люди, привыкшие гнуться, куда гнут. Многие из них за время войны по нескольку раз побывали у Сталина, у Гитлера. У обоих заслужили ордена, чины и часто закончили войну взятием Берлина. После войны сделались начальниками, председателями колхозов. Кое-кто даже в местные депутаты попал. В лагере они все, как по волшебству, оказываются начальниками, бригадирами, активистами, членами совета коллектива. повязочниками, словом, ставшие на путь исправления, надежда и опора лагерного кума. Иной раз рта еще не успеешь открыть, а он уже бежит на вахту доносить.